Кстати, древнейший страх задохнуться вполне можно побороть. Несколько лет назад я тренировал в Сочи группу из 15 ребят. Во время тренинга сверхвозможности они попросили позаниматься с ними в режиме задержки дыхания, хотели научиться подольше находиться под водой. И вскоре многие уже без труда проводили без воздуха 1,5–2 минуты. После недели тренировок почти все оставались под водой в течение 3 минут, а кто-то умудрялся не дышать и 5 минут. Двое самых способных учеников задерживали дыхание аж на 7 минут. Для этих занятий я разработал особую методику. Разумеется, были необходимы специальные дыхательные упражнения. Традиционно считается, что прежде чем нырнуть, надо по максимуму накачать легкие воздухом с помощью частых глубоких вдохов. Однако подобные действия запускают в мозгу центр активного дыхания, который уже не может остановиться и под водой начинает сигналить «вдохни, вдохни, вдохни». Это дорога в никуда. Перед нырянием следует скорее максимально расслабиться. Здесь поможет умение дышать всем телом. Прежде чем уйти под воду, в течение 10-15 минут надо дышать медленно и глубоко, представляя, как вы насыщаете кислородом каждую клеточку, каждый нерв, каждую мышцу своего тела. Особое внимание при этом следует уделить горлу и верхней части груди, тщательно продышать эту зону. Именно там при нырянии возникают самые неприятные ощущения, так называемый клубок удушья. Неудивительно, что, задыхаясь, человек хватается за грудь. Не последнюю роль при задержке дыхания играет и психологический настрой. Необходимо сломать предубеждение, внушить себе, что человек вполне способен долго находиться под водой, не испытывая при этом желания вдохнуть. Между прочим, в воде тоже есть кислород, и тело в состоянии получить эту небольшую долю живительного газа вполне способно дышать. Достаточно представить, что ваша кожа превратилась в сплошные жабры, и нырять уже будет не так страшно. Важны и постоянные тренировки. Привыкая к новым ощущениям, легко отринуть старые страхи. Опыт показал, что достаточно недельных упражнений, чтобы научиться дольше находиться под водой без акваланга и подобных приспособлений. Впрочем, это умение поможет и начинающему аквалангисту. Перейдем теперь к огню. Я уже не раз упоминал, что посетители моего тренинга сверхвозможности учатся работать с огнем, касаются его, опаливают все тело факелом, тушат этот факел голыми руками, ходят по огненной дорожке. Здесь также работает целый комплекс методик. Прежде всего необходимо снять страх перед огнем, присущий практически каждому человеку. Стереотипная «огонь мой враг» сменить на «огонь мой друг». Подготовка к работе с пламенем проводится поэтапно. Она начинается с прикосновения к огню рукой и завершается хождением по углям. Мои ученики свободно проходят огненную дорожку 7 метров длиной, и это вам не болгарское шоу, где приходится по 2-3 уголька на квадратный метр внутри круга, который можно пробежать за пару секунд. Здесь все серьезно. Сама дорожка в 0,5 метра шириной, а толщина слоя углей от 3 до 10 сантиметров. Секрет в особой технике шага. Я учу, как ходить по огню, не обжигая ступни. Также важна особая техника дыхания, настройка тела и психики. На моем последнем тренинге по огню прошли 50 человек, и ни один не обжегся. Это при том, что для поддержания достаточной температуры мы постоянно размахиваем над огнем простыней. На дорожку бросают газетный лист. Если за 5 секунд он не сгорает, необходимо поддать жару. В идеале лист должен загораться, едва коснувшись углей. Ученики рассказывают о необыкновенных ощущениях, которые они испытали, пройдя по углям. Ведь многие до этого панически боялись огня. Победа над очередным психологическим барьером стимулирует мощный выброс эндорфинов, гормонов радости. Хождение по огню, по стеклу, работа с ножами вызывают потрясающее состояние прорыва. Ведь тот, кто сумел единожды сломать свои стереотипы, может все. Такого рода техника великолепно помогает менять негативные убеждения на позитивные. Пройдя сквозь огонь, люди легко разбираются и с битым стеклом. Мои ученики не только ходят по стеклу босиком, но и кувыркаются на нем, падают на спину, погружаются в стекла лицом. Один из наиболее продвинутых участников моих тренингов сегодня легко делает стойку на стеклах, предварительно погрузив в них голову. Ученикам, прошедшим мой мастер-класс, я устраиваю своеобразную проверку. Они погружаются лицом в битые стекла, причем на их голову и шею встает другой человек, своим весом заставляя их еще глубже опуститься в стекло. Впрочем, это уже высший пилотаж. Но помните, каждому из нас доступно.